операторы какие. А кругом грохочет, где-то неподалеку артиллерия бухает, самолеты с ревом проносятся. Словом, обычная фронтовая обстановка. А мы шепчем и шепчем. Тут Симонов не выдерживает и спрашивает генерала, а что, собственно, происходит? Почему нельзя нормально говорить? Генерал показывает на водителя, а черт тебя знает, зачем он начал шепотом изъясняться. Водитель оборачивается, показывает себе на горло. Да я вчера пива холодного после бани выпил и застудился. Охрип. Фраза эта, потонувшая в нашем хохоте, произнесена была, разумеется, снова шепотом. Мой Бернес. Так мы с Маркушей разыграли певца. В конце 50-х годов на киевской студии имени Довженко царило большое оживление. После сталинского «Бескартинья» снималось довольно много фильмов, и нередко для съемок приглашали известных московских актеров. Мы с моим дорогим другом и соратником Марком Бернесом и его очаровательной женой Паолой сидели за столиком в гостиничном ресторане, поджидая приглашенного знаменитого эстрадного певца, имя которого я не могу назвать по причинам, каковые читатели поймут в дальнейшем. Назову его даже не инициалами, по ним можно без труда вычислить фамилию, а традиционной в этих случаях буквой «Н». Скажу еще только, что, несмотря на свой почтенный возраст, он был большим женолюбом. Наконец он появился, с усталым и томным видом сел в заранее для него поставленное рядом с Паолой кресло и немедленно начал проявлять к ней усиленное внимание, потихоньку справившись у меня, кто эта прелестница. О, это известная в Киеве и Москве девица легкого поведения, согласно с придуманным нами заранее планом, ответил я, действуйте активнее, и все будет окей. Когда мы можем встретиться? Хорошо слышным нам страстным шепотом спросил Н. у Паолы. Приходите сегодня ровно в 12 ночи ко мне в номер 412. Стучать не надо, дверь заперта не будет. Тоже громким шепотом произнесла Паола фразу из нашего сценария. Буду ждать с нетерпением. Ровно в 12, трепещущий от предстоящего блаженства, элегантный и надушенный Н тихонько открыл заветную дверь номера 412. В комнате был уютный полумрак, а хозяйка лежала в постели, полностью закрытая одеялом. Видна была только голова. «Ну что вы медлите? Раздевайтесь быстрее!» И когда Энн дрожащими от волнения руками снял с себя одежду и остался с последней деталью туалета, неожиданно открылась дверь в ванную. Оттуда вышел также совсем голый Бернес, который с весьма хорошо сыгранным удивлением спросил у совершенно растерявшегося Энн. «Дорогой друг, что вы тут делаете?» «Здесь живу я с моей женой Паолой. Наверное, вы перепутали номер. Ключи часто бывают одинаковыми». Чем это кончилось, я не знаю, меня там не было. А на мои бесчисленные вопросы супруги ничего не отвечали и только заливались хохотом. К их чести и к моей тоже никому об этой истории мы никогда не рассказывали, щадя репутацию замечательного артиста. А он на следующее утро переехал в другую гостиницу. И, будучи весьма добродушным, незлобливым, да еще и обладающим прекрасным чувством юмора, видимо, нас простил, потому что после этого розыгрыша мы остались в прекрасных отношениях, естественно, никогда не вспоминая при встречах о трагикомическом киевском эпизоде. Бернес, который всегда со мной. Когда я смотрю кадры из фильма «Истребители», где Марк Бернес сидит за роялем, молодой, улыбающий, со скопной светлых волос, мне кажется, что нет за плечами прожитых лет, ведь именно таким он был, когда мы познакомились, таким он и остался в моей памяти навсегда. С Марком я дружил более 30 лет. В работе над «Истребителями», точнее, над песней из этого фильма «В далекий край товарищ улетает», мы встретились и больше уже не расставались. С тех пор я не мог представить себе другого исполнителя моих песен, кроме Марка Бернеса. Я просто писал на него, и это было удовольствием. Так сложились обстоятельства, что он не смог сняться в роли композитора Рощина в фильме Леонида Лукова «Разные судьбы». Не мог даже спеть за героя. Он исполнил эту песню позже, записал ее на пластинку, и она живет отдельно от фильма. Она бернесовская, иначе и не могло быть, ведь писал-то я для него. «Голова стала белою, что с ней я поделаю?» Для него написана также песня «Ну что сказать, мой старый друг?» Он очень любил ее. Многие пели «Темную ночь», но никто не исполнял ее так, как Марк Бернес. У него было много подражателей, но никому не удалось достичь таких высот мастерства, такой теплоты, лиричности, задушевности, такой гражданственности, как Бернесу в песнях «Я люблю тебя, жизнь» и хотят ли русские войны Эдуарда Колмановского, с чего начинается родина Вениамина Баснера и его последние в жизни песни «Журавли» Яна Френкеля. Марк Бернес был не только великолепным исполнителем и популяризатором произведений наших композиторов, он был замечательным актером. В кино остались десятки образов, созданных им на экране и навсегда запечатленных в нашей памяти. Марк долго вживался в песню, привыкал к ней, придирался порой к каждой ноте, к каждому.